Сомс вошел в кабинет правления без улыбки. Все налицо. Даже лорд Фонтеной и старый Монт. Ага, отказался от своей охоты. Сомс сел поодаль в кресло у камина. Глядя на Элдерсона, он внезапно совершенно отчетливо понял всю прочность положения Элдерсона и всю непрочность ОГС. При неустойчивости валюты они никак не могут точно установить свои обязательства. Они просто играют вслепую. Слушая протокол предыдущего заседания и очередные дела, подперев подбородок рукой, Сомс переводил глаза с одного на другого. Старый Мозергилл, Элдерсон, Монт напротив, Шерман на месте председателя, Фонтеной, спиной к нему Мейрик. Решающее заседание правления в этом году. Он не может, не должен ставить себя в ложное положение. Он не имеет права впервые встретиться с держателями акций, не запасшись точными сведениями о положении дел. Он снова взглянул на Элдерсона. Приторная физиономия. Лысая голова, как у Юлии Цезаря. Ничего такого, что внушало бы излишний оптимизм или излишнее недоверие. Пожалуй, даже слегка похож на старого дядю Николаса Форсайта, чьи дела всегда служили примером позапрошлому поколению. Когда директор-распорядитель окончил свой доклад, Сомс уставился на розовое лицо сонного старого Мозергилла и сказал: «Я считаю, что этот отчет не точно освещает наше положение. Я считаю нужным собрать правление через неделю, господин председатель, и в течение этой недели каждого члена правления необходимо снабдить точными сведениями об иностранных контрактах, которые не истекают в текущем финансовом году. Я заметил, что все они попали под общую рубрику обязательств. Меня это не удовлетворяет. Они должны быть выделены совершенно особо». И, переведя взгляд мимо Элдерсона прямо на лицо старого Монта, он продолжал: «Если в будущем году положение на континенте не изменится к лучшему, в чем я сильно сомневаюсь, я вполне готов ожидать, что эти сделки заведут нас в тупик». Шарканье подошв, движение ног, откашливаний, какими обычно выражается смутное чувство обиды, встретили слова «в тупик». И Сомс почувствовал что-то вроде удовлетворения. Он встряхнул их сонное благодушие, заставил их испытать те опасения, от которых сам так страдал в последнее время. «Мы всегда все наши обязательства рассматриваем под общей рубрикой, мистер Форсайт». Какой наивный тип. «И, по-моему, напрасно. Страхование иностранных контрактов — дело новое. И если я верно понимаю вас, то нам, вместо того, чтобы выплачивать дивиденды, надо отложить прибыли этого года на случай убытков в будущем году». Снова движение и шарканье. «Дорогой сэр, это абсурдно!» Бульдог, сидевший в Сомсе, зарычал. «Вы так думаете?» — сказал он. «Получу я эти сведения или нет?» «Разумеется, правление может получить все сведения, какие пожелает. Но разрешите мне заметить по общему вопросу, что тут может идти речь только об оценке обязательств, а мы всегда были весьма осторожны в наших оценках». «Тут возможны разные мнения», — сказал Сомс. «И мне кажется, важнее всего узнать мнение директоров после того, как они тщательно обсудят цифровые данные».